и остального мира. Я зашел в комнату с Тилитаном и увидел, как, собираясь уходить, он протягивает руку в перчатке, слегка приподняв ее. И Робер с улыбкой, едва касаясь, застегивает на ней кнопку. Я перестал быть правой рукой Стилетану. Какой-то толстяк попросил у меня прикурить и предложил мне выпить. Когда мы вышли из бара, он хотел отвезти меня к себе домой, но я отказался. Поколебавшись, он решился пойти со мной в порт. Я приметил его золотые часы, обручальное кольцо и бумажник. Я был уверен, что толстяк не станет звать на помощь, но выглядел он сильным. Значит, мне удалось бы достичь цели лишь с помощью хитрости. У меня не было никакого плана. Внезапно я вспомнил о веревке, которую мне дал Стилетано. Когда мы забрели в укромное место, толстяк предложил мне заняться любовью. «Ладно». Я попросил его спустить штаны как можно ниже, рассчитывая, что он запутается в них при попытке к бегству. «Раздвинь!» Он исполнил мой приказ обеими руками. Я же в мгновение ока связал их у него за спиной. «Что ты там делаешь? Сам, что ли, не понимаешь, болван?» Я употребил те же слова и с той же интонацией, которые слышал от Стилетано в тот день, когда нас поймали при краже велосипеда. При виде самых невзрачных вещей взгляд Стилетано смягчался и становился приветливым. Его единственная рука добродушно брала с ресторанного столика засаленное меню. Предметы привязывались к нему, ибо он не питал к ним презрения. Прикасаясь к какой-нибудь вещи, Стилетано немедленно распознавал ее сущность и извлекал из нее блестящую выгоду. Улыбаясь, он обретал с ней гармонию. Меня пленяют не гримасы ребят, а их улыбки. Иногда я подолгу не отвожу от них глаз, до того они чаруют меня. Улыбка, наделенная своеобразной душой, отделяется от лица. Она становится неким редкостным зверем с трудной и в то же время бренной жизнью. Это восхитительная химера. Если бы мне удалось ее вырезать, снять с лица, где она играет, положить в карман и унести с собой, под влиянием ее лукавой иронии, я сотворил бы чудеса. Иногда я пробую ее примерять, чтобы от нее защититься, но напрасно, ибо эта улыбка — истинная воровка. «Ты что, меня связываешь?» «Послушай, я тебе дам! Заткнись! Я и сам возьму!» От страха, что нас заметят или толстяк порвет веревку, я становился остроумным и вязал крепчайшие узлы. Я обшарил его карманы. С той же пронзительной радостью мои пальцы нащупали банкноты и документы. Толстяк дрожал от страха и боялся пошевелиться. «Оставь мне хоть немного, заглохни!» Подобные мгновения должны продолжаться бесконечно. Толстяк стал моей жертвой, и я хотел, чтобы он запомнил это надолго. Место было темным, но не очень надежным. Часовой при обходе мог нас обнаружить. «Ах ты, старый хрен! Ты думал, что я стану?» Я оторвал от петлицы его жилета, висевшие на цепочке часы. «Это память!» — пробормотал он. «Вот именно!» «Я обожаю воспоминания». Я ударил его по лицу, он тихо застонал. Я выхватил нож так же стремительно, как и Стилетано, помахал лезвием перед его носом. Мне хотелось бы уточнить, что значило для меня это мгновение. Жестокость, к которой я себя принуждал, вселяла невиданную силу не только в мое тело, но и в душу. Я чувствовал, что могу проявить великодушие к своей жертве и развязать ее, но я был способен и убить ее.